Мальчик чудный, не делится мне досугом. Я сдружилась с новым другом, с новым другом, с сыном блудным. У тебя дворцы, палаты, у него леса, пустыни, у тебя войска, солдаты, у него дожди косые. Нынче в море с ним гуляем, завтра по лесу с волками, что ни ночь постеленная, нынче щебень, завтра камень. И уж любит он, сударик, чтобы светло, как на Пасху, нынче месяц нам фонарик. Завтра звезды нам лампадки, был он всадником завидным, милым гостем, царским сыном, да глаза мои увидел, и войска свои покинул. У тебя дворцы, палаты, у него леса, пустыни, у тебя войска, солдаты, у него дожди косые. Thank you.